В Ростове он вновь удивлял врачей и медсестер своей невероятной волей и жизнелюбием. И за мастерство медиков платил не просто признательностью. Высшая награда для профессионала – увидеть, что тебе удалось выполнить работу по высшему классу, сделать практически невероятное. И Дима оправдал их надежды. «Ты знаешь, там жара была, девчонки при реанимации все молодые, в коротких халатиках на голое тело. Иная так засветится, что начинаешь думать, брат, нам еще есть смысл побороться за жизнь. Может, если б женщины постарше были, захотелось бы поплакаться, что пожалели, а тут неудобно как-то было раскисать, стыдно. Я думаю, что в реанимацию специально надо молодых и красивых девчонок набирать. У мужиков тогда точно выживаемость резко повысится». В Ростов прилетела мама, да в жизнь Дмитрию. И подняв его на ноги один раз, она вместе с сыном оказалась перед тяжкой необходимостью повторить все сначала. Что пришлось пережить матери, и какой мерой можно измерить ее боль и мужество, уму можно понять, но прочувствовать вряд ли. Ясно одно, свою волю и бойцовские качества Дима во многом позаимствовал именно у нее. Именно в этот период все чаще и чаще возникали мысли о самоубийстве. Мысли о суициде в этой ситуации естественны, особенно когда чувствуешь свою беспомощность, когда осознаешь, чего ты лишился. Причем эти мысли вполне конкретные и деловые. Думаешь, эх, косая, ну что тебе было врезать на 10 сантиметров повыше и кончить все разом? Сейчас, 4 года спустя, тоже бывает, иной раз психанешь. Мол, пошло все к черту, надоела такая жизнь. Но это просто всплеск эмоций для разрядки. А тогда спокойно и деловито подумывал, как вскрыть вены, жгут какой-нибудь на шее закрутить. А лучше всего раздобыть что-нибудь для последней инъекции в жизни. Главное умереть, по возможности надежней и безболезненней. Боли-то я нахлебался уже с избытком. Может быть, я не прав, но думаю, что инвалиду с врожденными недостатками проще. Он сначала жизни привыкает к мысли о своих ограниченных возможностях. А когда ты молод и здоров, когда уже вкусил все радости жизни и мечтаешь о будущем, такой удар перенести очень трудно. Я думаю, что многие пацаны, погибшие от такого же ранения, как у меня, просто не захотели жить дальше. Не обязательно ведь специально убивать себя. Когда и так висишь между небом и землей, достаточно просто отказаться от борьбы. А я решил жить, и не просто жить, как жалкий инвалид, а вернуться к настоящей жизни, достойной человека и мужчины. Это была главная победа, и отсюда урок третий. В ситуации, когда человек стоит между жизнью и смертью, решающую роль играют сила духа и жажда жизни. Человек, не отказавшийся от борьбы, решивший жить, усилием воли способен удержать себя на краю черной пропасти. И родные, друзья, просто неравнодушные люди, находящиеся рядом, своей энергетикой подпитывают его, давая столь необходимые силы, те самые нематериальные понятия, которые мы так долго отрицали, та самая мистика, которая до сих пор у многих вызывает иронические усмешки. После Ростова, Москва, Центральный клинический госпиталь МВД. В родной Магадан Дмитрий вернулся 2 ноября 1995-го. В стационаре БПО УВД для него была оборудована отдельная палата. В ней, кроме специальной кровати, были установлены простейшие устройства для начала тренировок и восстановительных упражнений. Часть спинного мозга выше места разрыва была контужена, травмирована ударом, но она могла восстановить свои функции, и каждый заработавший миллиметр этой ткани снова включал нервы и мышцы на определенном уровне. Вот за эти миллиметры и шла борьба. Многие ли из нас способны заставить себя делать обыкновенную физзарядку каждое утро? Дима начинал с простых шевелений пальцами рук. Медицинские процедуры перемежались многочасовыми, изматывающими прежде всего психику упражнениями. Небольшие подвижки и удачи следовались за черными волнами отчаяния. Когда нужно было учиться пересаживаться самостоятельно из коляски в кровати обратно, я думал: нет, это просто невозможно. Я видел впереди беспросветную и тоскливую жизнь в кровати. Но он не прекращал своих тренировок. не забывали друзья, все время были рядом родные, вкладывали в мужественного пациента весь опыт и профессионализм свои магаданские медики. Но главный фронт сражений за будущее проходил в его собственной душе, и укреплялась воля, в мышечный корсет одевались позвонки, крепли включившиеся в работу мускулы плечевого пояса. Новая победа. Из постели Дима пересел в коляску, а это расширение рамок окружающего мира, новые возможности. Но с настоящим потрясением, не просто укрепившим дух Дмитрия, а перевернувшим все его представления об окружающей впереди жизни, стал курс реабилитации в США. Прежняя администрация области, союз афганцев, товарищи по службе и просто земляки сумели собрать 50 тысяч долларов. Сумма невероятная для одиночки, но вполне подъемная для множества людей, объединившихся вокруг достойного этих усилий человека. Урок четвертый. Право на внимание и достойное отношение людей к тебе надо заслужить. Запившему, опустившемуся, отказавшемуся от самого себя человеку подают милостыню, а в борющегося, укрепляющего своим примером даже здоровых и благополучных окружающих, вкладывают деньги. Потому что он перспективен для общества, он вызывает уважение и чувство его морального превосходства. Американский врач встретил Дмитрия, сидя в инвалидной коляске. Это был не психологический трюк. Доктор Эрик Карлсон, будучи еще совсем молодым человеком, неудачно нырнул со скалы в море. Перелом позвоночника, неподвижность, инвалидность. «Хочешь, я покажу тебе, как я сажусь в машину?» — спросил Эрик. И ловко, привычно проделал этот акробатический этюд. «Я думал, что у него поражение где-то в нижних отделах позвоночника. А значит, работает весь корпус. Говорю, ну, конечно, с такой травмой, как у вас, можно такие трюки выполнять». Эрик засмеялся. «Дима, у нас с тобой одинаковая травма. Седьмой позвонок, сантиметр в сантиметр. А это значит, что ты будешь уметь все, что умею я». Никто Диму не жалел. Никто ни за что его не агитировал, ни в чем не убеждал. Не проводили с ним и психотерапевтические сеансы в обычном примитивном понимании. Не позволял языковой барьер, его просто учили, как можно жить с такой травмой. «Понимаешь, это как завод с толкача, главное задать тебе движение, первичный импульс, дать методику, ведь кто-то уже изобрел, отработал приемы, как овладеть той или иной операцией, нет смысла изобретать велосипед, да и не до всего можно самому додуматься. Такой подход ускоряет возвращение к нормальной жизни и открывает новые рубежи». Эта встреча, общение с людьми, которые не просто честно отрабатывали свои деньги, но и стали искренними друзьями Дмитрия, в корне изменили его мировоззрение. Урок пятый. Не нужно горевать над разбитой чашкой. Глупо ругать ребенка, нечаянно уронившего ее. Никто этого не хотел, но это уже произошло, и что-то изменить невозможно. Нужно попытаться склеить то, что еще можно склеить. Или просто выбросить осколки и жить дальше. То, что у нас воспринимается как конец жизни, в цивилизованном мире, просто жизнь. Несколько иная, более сложная, чем у других, но настоящая жизнь. Конечно, там больше заботятся об инвалидах. У каждого подъезда есть съезд для колясок. Никто не таращится, не тычет пальцами. Обычные люди, только на колясках. Они неприметные и обычные участники всех торжеств, гуляний, дружеского общения. А у нас люди на колясках, где вы? Ау! Да, мы бедней, у нас меньше возможностей, но это же не значит, что их нет совсем. У доктора Карлсона свой дом, машина, престижная высокооплачиваемая работа, позволяющая достойно содержать свою семью. У него жена и двое детей, родившихся уже после аварии. Как они сумели зачать детей при такой травме? При современной медицине? Проблем с этим нет. В интимной жизни можно найти какие-то решения. Главное, что смысл в жизни появляется совсем другой. Ради детей стоит жить и вкалывать в любом состоянии. А среди женщин немало таких, которые доброту, порядочность, надежность своего мужчины ценят выше железного здоровья. Тем более, что с моей травмой, к примеру, можно самого себя обслуживать полностью. Не надо нянчиться. Тут серьезнее другая проблема. Скажем, общаешься ты с друзьями, знакомыми, в том числе и с женщинами. Может возникнуть ситуация, когда появится взаимное притяжение. Но ты побоишься первым сказать об этом. Вдруг женщина не захочет быть с тобой, просто потому что ты не нравишься ей как человек. И она поступила бы так же, даже если бы ты был здоров. Но ты-то в первую очередь будешь думать, что она не хочет иметь дело с инвалидом. Это будет сильным ударом по душе, по человеческому самолюбию. И даже в случае ее согласия может возникнуть вопрос, а не загнал ли ты ее в ловушку женской жалости. Наверное, в такой ситуации должно быть исключение из общего правила, и женщина должна сама проявить инициативу. Это, пожалуй, единственная допустимая уступка в таком положении. А в остальном, мужчина в коляске вполне в состоянии быть даже выше многих абсолютно здоровых людей. Нечестно осуждать людей, которые, лишившись всего лишь руки или ноги, теряют себя, опускаются. Никто не имеет морального права оценивать ситуацию, в которой не был сам. И подход Дмитрия к этой проблеме – урок высокой человеческой нравственности. Ты знаешь, в Штатах со мной проходил курс реабилитации парень, сломавший шею после падения с мотоцикла. Он вообще мог только чуть-чуть голову поворачивать. Я еще тогда подумал, боже мой, да по сравнению с ним мои возможности просто безграничны. Поэтому, конечно, терять жизнь из-за потери руки и ноги, перелома позвоночника, из-за того, что ты не так здоров и красив, как был раньше, это очень неправильно. И здесь многое зависит прежде всего от воли самого человека. Но важно и как выстраивается его жизнь после ранения. Я вернулся в свой город, где у меня не только родные и друзья. Здесь товарищи по службе, которые со мной вместе прошли войну, понимают меня с полуслова. Сейчас я уже так не нуждаюсь в поддержке. А ведь вначале было очень важно, чтобы меня не жалели, а со мной просто общались, отвлекали от черных мыслей, втягивали в жизнь. У меня пусть не очень шикарная пенсия, но на нее жить можно. За выплаченную компенсацию купил хорошую квартиру. А возьми солдатика срочной службы. Компенсация мизер, пенсия гроши. Уж не говорю про поездки за границу и в наши реабилитационные центры. Уходит здоровый деревенский парнишка, еще ребенок, а возвращается искалеченный мужик, которого не очень-то понимают даже прежние друзья. Тут и государству нужно принимать серьезные решения. И родных нужно учить, как человеку душу лечить в первую очередь. И всем нам надо работать, чтобы приближать ситуацию к такой, какая существует в цивилизованных обществах. И все же первый, кто может человеку помочь, он сам. Нет ничего недостижимого. Урок шестой. Надо понять то, что удалось понять мне. Жизнь бывает разной, и в любой жизни есть свои радости, победы и достижения. Просто надо жить. Не все, конечно, просто в жизни Дмитрия и сегодня. Есть проблемы, которые он сам решить пока не в состоянии. В доме, где он живет, нет съезда с крыльца для коляски. Дом новый, строился уже тогда, когда вся страна вещала о правах и свободах граждан. Может быть, строители или жилищные органы решат вопрос о расширении свободы для одного вполне конкретного гражданина. Дмитрий самостоятельно освоил компьютер. Первую машину ему подарила Магаданская городская администрация, а недавно, в день рождения, друзья при поддержке спонсоров вручили новый комп. Компьютерные книжки он заглядывает в самом крайнем случае. Интересней самому до всего докопаться. С тех пор, как научился переустанавливать программы, можно позволить себе роскошь грохнуть одну-другую в процессе экспериментов. Забывались одна за другой мечты. Модем, электронная почта и уж совсем фантастика, интернет. Правда, интернет в его распоряжении всего лишь несколько часов в неделю, но это новый прорыв в новую жизнь. Окно в мир. Недавно он по приглашению друзей побывал в гостях в Якутии. Вернулся, полный новых впечатлений и надежд. Одно из любимейших изречений у Дмитрия – древняя китайская мудрость. Если хочешь накормить человека, дай ему не рыбу, а удочку. Безусловно, Дмитрий достоин поддержки. Но дело не только в нем. Каждый из тех, кто сегодня защищает или собирается защищать Отечество, очень внимательно наблюдает за тем, как складываются судьбы коллег и товарищей, отдавших родине свое здоровье, как живут семьи тех, кто погиб, и от итогов этих наблюдений напрямую зависит ответ на вопрос, стоит ли служить такому государству. Урок последний. Дмитрий был одним из тех, кто первыми увидели волчий оскал фанатичных убийц. Он сделал все, что мог, чтобы нас от них защитить. И если мы не готовы помогать таким, как он, то мы получим продолжение кровавых уроков Дагестана, ужасающих терактов и новых нордостов. Даже в мирной жизни чуть ли не каждый день несчастье обрушивается на кого-то из людей. А ведь у нас в стране идет война. Сотни искалеченных мальчишек сегодня задают себе вопрос, стоит ли жить дальше, а если да, то как жить? Они находятся только в самом начале того огромного и тяжкого пути, который уже прошел Дмитрий. Трудно сказать, кем станет Дима в будущем. Ясно одно, он уже состоялся как личность, и значит он, с его бесценным опытом борьбы за достойную жизнь, сам сможет служить опорой и поддержкой для других людей. Он уже сегодня консультирует по переписке тех ребят, которые начали свою борьбу за новую жизнь, и их родителей. Те, кто оказался в такой же сложной ситуации, кому нужен добрый совет, могут ему написать. Его e-mail magadan42@mail.ru. Только просьба не теребить Дмитрия пустыми, пусть и добрыми, словоизлияниями. Он человек очень скромный, да и отвечать на бесчисленные письма ему пока тяжеловато. Жизнь продолжается. Жизнь ограниченного движения, но безграничной силы духа. А это значит, будут новые победы. Валерий Горбань, город Магадан, 31 января 1999 года.